Иний. Глухая пора листопада, последних гусей косяки, расстраиваться не надо, у страха глаза велики. Пусть ветер, рябину занянчив, пугает ее перед сном, порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом. Ты завтра очнешься от спячки и, выйдя на зимнюю гладь, опять за углом водокачки, как вкопанный будешь стоять. Опять эти белые мухи, и крыши, и святочный дед, и трубы, и лес лопоухой, шутом маскарадным одет. Все обледенело с размаху, в папахе до самых бровей, и крадущийся росомахой подсматривает с ветвей. Ты дальше идешь с недоверьем, тропинка ныряет во враг, здесь иния сводчатый терем, решетчатый тес на дверях. За снежной густой занавеской какой-то сторожки стена, дорога и край перелеска, и новая чаще видна. Торжественные затишье, оправленные в резьбу, похожи на четверостишье, о спящей царевне в гробу. И белому мертвому царству, бросавшему мысленно в дрожь, я тихо шепчу: благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь.